17. Нужно припомнить всякое проявление мысли пространственной. Каждый может ощущать как бы незримую паутину на лице. Каждый может чуять прикосновение и обернуться на неслышимый для других зов. Может человек слышать без аппарата волны радио? Значит, и другие волны могут быть воспринимаемы человеческим приемником. Очень важно проследить, что даже чуткость может отзываться на физической волне. Также можно принимать мысли дальних миров.